Глава 9. О том, с какой целью Озерского доставили сюда, ученый догадывался смутно. Понимать ход мыслей коллеги, по чьей просьбе доставили, Александр больше не мог. Полностью отойдя от ослепляющего эффекта препарата, мужчина стал замечать многие вещи, в том числе и довольно сильные изменения в мышлении руководителя научной экспедиции на Янтаре. Озерский с некоторой опаской наблюдал за Германом, что, спрятав нижнюю часть своего лица за респиратором, молча сидел на полуразрушенных ступенях большого здания, некогда служившего главным административным корпусом для всех работников ЧАЭС. Несмотря на то, что корпус находился не на самой территории станции, воздух все же здесь был гораздо тяжелее, нежели чем на обычной территории, заставляя ученого, не наделенного какими-то либо средствами защиты, систематично закашливаться. Александр заметил для себя, что в последнее время несдержанный Герман сейчас был слишком спокоен, словно знал, что его ждет, и знал, что следует делать в таком случае. Неужели как зверушку на показ приволок? Озерский медленно прошел вдоль здания, завернул за угол, прижался спиной к кирпичной стене и осмотрелся по сторонам. Александр не мог предположить ничего иного, кроме как то, что его по экстренному вызову доставили сюда, дабы представить как доказательство безопасного действия сыворотки. Мол, смотрите, живой, здоровый, работоспособный, и лишнее вещество в организме не мешает. Только вещества уже и в помине в организме не было, как не было и побочного эффекта после его применения. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, ученый достал из внутреннего кармана куртки ПДА и быстрым движением вызвал уже знакомого абонента. Ответ не заставил себя долго ждать. «Уокер», — раздался из динамика голос профессора. «Профессор, как далеко вы находитесь от назначенного места?» Тихо спросил Озерский, краем глаза смотря на возвышающуюся невдалеке станцию и вылавливая на территории той любое движение, отличное от ветра или аномалий. «Долго удерживать под контролем участок не получится, все же территория монолита». «Вы вместе с Германом?» – спросил американец у ученого и, получив утвердительный ответ, продолжил. «Считаю небезопасным продолжать разговор. Информацию вышлю сообщением». «Спасибо за понимание», — облегченно и немного удивленно проговорил мужчина, явно не ожидавший, что приехавший ученый быстро войдет в его положение. Александр меньше бы удивился, если бы американский профессор не обратил должного внимания на его сообщение и счел это обычной попыткой сдвинуть с места кого-то повыше должностью. Озерский не успел убрать свой гаджет обратно в карман, как тот отозвался негромким сигналом, оповещающим о полученном сообщении. Ученый открыл то и внимательно прочитал написанное, после чего облегченно выдохнул. Гости были близко, и это значило, что ему осталось совсем недолго изображать на все готового вдохновленного дурачка. Когда к мыслям о свободе прибавилась мысль о том, что его руководитель совсем скоро получит по голове за свои эксперименты, мужчина улыбнулся, явно довольный приближающимся концом этой неприятной истории. Александр, собравшийся возвращаться к группе, успел только обернуться, как тут же нарвался на наблюдавшего за ним Германа. По взгляду профессора Озерский понял, что тот присутствовал здесь уже достаточно давно. Был свидетелем его разговора и более того понял, кто вызвал в зону представителя начальства. Отпираться и оправдываться мужчина не стал. Понимая безвыходность своего положения, ученый поспешил скрыться от своего коллеги. Но когда после громкого выстрела почувствовал острую боль где-то в области левой лопатки, понял, что уйти ему не дадут. После следующего выстрела Озерский замертво рухнул на асфальт, роняя в образовавшуюся лужу крови ПДА, не успев понять, куда именно угодила смертоносная пуля. Герман, опустив разгоряченный выстрелами пистолет, не спеша подошел к трупу бывшего коллеги и присел на корточки. С одной стороны, ему было жаль, что человек, которого мужчина считал одним из способнейших ученых, закончил свою жизнь именно так, но с другой он радовался, в частности, тому, что наконец избавился от болтливого товарища, с которого, в принципе, все и началось. Поразмыслив над произошедшим еще с минуту, ученый аккуратно вытащил из лужи ПДА Озерского и, протерев тот рукавом, направился назад к главному входу административного корпуса, по пути изучая сообщение в гаджете покойного. Добравшись до последнего сообщения и прочитав его, Герман немного ядовито усмехнулся. Все складывалось как можно лучше, и появлялась прекрасная возможность убить сразу двух зайцев, и прибывшего из главного центра профессора, и беглую ученую, что, согласно сообщению, также направлялась к месту встречи в составе небезызвестной ему Спарты. Дочитав, мужчина спрятал ПДА Озерского в карман и отправил двух наемников из сопровождающей его группы спрятать труп. Герман решил, что раз уж дело шло вне его ведения, то и показывать свою осведомленность не стоит. «Подпустить гостей поближе», — проговорил себе под нос ученый и поправил спадающие с переносицы очки, в следующую секунду велев сопровождающим рассредоточиться по ближайшей территории и ожидать его команды, сам же скрывшись внутри здания. «Что-то пропал этот клоун». Роза приникла глазами к биноклю и внимательно рассматривала территорию административного здания, которую около получаса назад еще можно было назвать обитаемой из-за большого скопления нанятых Германом бойцов, нежели сейчас, когда снаружи лишь изредка возникала пара фигур в формах диких гусей и исчезала обратно в здании. Вдохновленную близкой минутой расправы над ученым девушку напрягало как бездействие со стороны противника, так и бездействие с их стороны, вызванное строгим запретом Корда, который чего-то ждал. Чего именно, командир Спарты делиться не спешил и на все вопросы сухо отвечал, что так надо. Добравшись до указанного неизвестным отправителем места, спартанцы по приказу своего лидера обустроились в небольших зарослях, что находились в начале аллеи, ведущей к административному корпусу, и стали ждать. Ждать чего-то, о чем знал только Корт. «Усядься», — протянул Морфей немного громче, чем требовалось, из-за чего тут же словил звонкую оплеуху от своего командира, сидевшего на данном участке вместе с ним и ученый. На недовольный взгляд парня Корт укоризненно зашипел, приставив к губам указательный палец, и отвернулся в сторону соседней полосы зарослей, в которой пряталась остальная часть группы. Сталкер пододвинулся ближе к девушке и тихо шепотом продолжил. «От того, что ты мечешься, время быстрее не пойдет». «Ну и что?» — фыркнула Роза и опустила бинокль, поправив на место ветки с сухой листвой. Ученая и так не особо любила, когда ее начинали поучать, а сейчас ей это не нравилось вдвойне. Не до поучений, когда в непосредственной близости находится объект вожделенной мести, которую девушка выносила в себе на протяжении такого долгого времени. На секунду ученая замерла. «А что будет потом?» — задалась она себе вопросом. Ведь последние месяцы девушка жила буквально только мыслями о мести за своих товарищей и совершенно не задумывалась о том, что будет после возмездия. Роза недовольно нахмурилась, мысленно поругав себя за то, что мыслить приспичило именно сейчас, когда нельзя впадать в какое-либо другое состояние, кроме решительности. Тем более, что мысли грозились завершиться далеко не самыми боевыми нотами. Однако, несмотря на внутренние возмущения, Поток мыслей останавливаться не собирался, разгоняясь все с большей скоростью и в свойственной всем женщинам манере, накручивая ученую. «В Спарте не могу остаться», — продолжала про себя Роза, как бусинки на четках, перебирая все возможные варианты своего будущего. Оставаться в группировке девушке не хотелось. Слишком тяжелую атмосферу она успела создать вокруг себя, еще больше раскалив ту, когда выяснилось, из-за чего Спарту покинула медик. Да до такого состояния, что теперь кроме ярлыка выкормыша командира к ней прилипло еще несколько далеко не самых приятных народных наименований. И хотя большая часть группировки была настроена к ученой дружелюбно, отношение остальной части сильно давило на психику. «Что, обдумываешь, как лучше наказать профессора?» — усмехнулся Морф, наблюдая за напряженным мыслительным процессом подруги. Роза отрицательно покачала головой. «Нет». «А что тогда?» — спросил тот. «Неважно». Девушка поспешила вернуться к наблюдению, сделав максимально занятый вид, но достаточно долго знавшему ее сталкеру было просто понять, что ученая притворяется. Поэтому спартанец сдавать позиции не поторопился. «Самое время поныть. Возможно, это последний раз в жизни», — сказал тот и тихо рассмеялся, но вновь услышав знакомое шипение, замолк. «Да уж, спасибо». Роза обернулась к товарищу и показательно отвесила тому небольшой поклон, тут же раздраженно отодвинувшись немного в сторону. Мотивировал. «Че орать-то сразу?» Морфей упрямо пододвинулся к ученой, за любопытством похоронив возникшую обиду. Сталкер на секунду посмотрел на лидера, что все так же продолжал сидеть к нему спиной, только теперь, видимо, всматриваясь в сторону, откуда они пришли. Корт, слыша разговор молодых людей, не спешил его останавливать. Мужчина понимал, что сейчас подчиненным нужна была разрядка, в особенности Розе, для которой этот поход значил немного больше, чем для всех остальных. К тому же сидеть в ожидании неизвестно чего скучно, и эта самая скука вызвала в мужчине некоторую тревогу, предчувствие чего-то плохого, которую Корт старался утихомирить и отвлечься, бессовестно подслушивая разговор ученой и капитана. «Я не ору», — уже спокойнее ответила девушка, и, поняв, что отвязаться от беседы не получится, повернулась к товарищу, приготовившись защищать свои мысли всеми позволительными способами. Но защитить крепость от того, кто знает все тайные проходы, ведущие внутрь, трудно, поэтому, не выдержав под вопросительным взглядом сталкера, ученая объяснила содержимое своих мыслей. Морфей, дослушав подругу, тяжело посмотрел на ту и с какой-то обидой спросил. «Что значит, не знаешь, куда деться?» «А как?» — Роза почувствовала внутри нарастающее отчаяние, ведь вместо того, чтобы получить дельного совета от единственного человека, ставшего ей довольно близким, девушка получила в ответ целую гору непонимания. Но разговор прерывать не стало, мол, сам все начал, теперь будь добр терпеть. «Остаться я не могу, а возвращаться мне не к кому и некуда. Ба умерла, имущество я продала, чтобы добыть деньги на поход в эту долбанную зону для поисков отца, который, кстати, тоже окочурился, понимаешь?» «А мать?» Сталкер на время проглотил фразу, вертевшуюся на языке, решив для начала расспросить о более важных вещах, тем более что отсутствие этой части в списке подруги его заинтересовало. «Мертва». Ученая проглотила ком, вставший в горле, но ответ продолжила. Девушка говорила быстро, было понятно, что данная тема для нее неприятна. «Я поздний ребенок». Она роды не перенесла, так что воспитывали меня бабушка с отцом, а их судьба тебе уже известна. Прости, я не знал. Морф немного с опаской посмотрел на лидера и, убедившись, что тот не наблюдает за ними, осторожно приобнял Розу за плечи, следом как бы извиняясь, мягко чмокнув подругу в светлую макушку. Та неловко пожала плечами, пальцами приоткрыв ветки кустарника и устремив взгляд на площадь у здания. «Все в порядке, ты не мог знать об этом». «Кстати, да, а я?» — выдал сталкер свою мысль, голосом стараясь всячески показать, словно только что об этом вспомнил. Но отчего-то дрогнувшая нотка в вопросе раскрывала его со всеми вытекающими. Ученая на секунду немного непонятливо посмотрела на товарища и по-своему грустно усмехнулась. «А толку? Мы либо сегодня умрем, либо потом ты исчезнешь, как в прошлый раз». «Нет», — спартанец не дал договорить девушке, грубо прервав ту. Суждения подруги сейчас ему не нравились, и более того, они казались ему обидными и больно били по самолюбию. Однако заканчивать разговор сталкеру не хотелось. С одной стороны, сказывалось напряжение, которое требовало хоть какой-то разрядки, а с другой, парень понимал, как сейчас тяжело его подруге, и старался поддержать ту, как умел. «Давай так», — продолжил Морф после недолгой паузы. «Если выживем, уйдем из зоны, вместе». «В смысле?» спросила Роза, наверное, впервые за все время разговора, окончательно переключив внимание на товарища. Тот смотрел на ученую уверенно, словно знал, что отказать та ему не сможет. Но каких-то посторонних вопросов сейчас слышать не хотелось, и определенное непонимание его подбешивало. «На коромысле», — фыркнул тот и сильнее, чем требовалось, сжал пальцами ладонь девушки, отчего та тихонько ойкнула, но руку освободить не попыталась. «Уйдем, заведем семью, будем жить обычной жизнью, без смертей, монстров и двинутых ученых. Годится такое дальше». Роза удивленно смотрела на парня, откровенно не понимая, шутит тот, пытается ее утешить или всерьез предлагает подобное. Девушка знала, что зона для Морфея стала вторым домом, и покидать его будет тяжело, что впоследствии грозит бесконечным унынием, недовольством жизнью и невыполнимым желанием вернуться назад. Отобрать у сталкера зону – все равно, что оторвать от его души огромный кусок и заставить жить с этим, постоянно жалея о потере. Сколь заманчиво и мотивирующе не звучало предложение парня, ученая не могла лишить того дома, и от осознания, что сделать желаемое без ущерба для обоих не получится, на душе становилось хуже. «Ты ведь этого не хочешь», — тихо проговорила девушка и с недовольством заметила, что держащиеся внутри на протяжении разговора слезы таки вырвались наружу и сейчас проделывали тонкие соленые дорожки по ее лицу. «Дура!» Морфей раздраженно выпустил руку ученой из схватки и отвернулся, дрожащей рукой достав из кармана початую пачку сигарет, но тут же убрал ту обратно, вспомнив, что командир строго-настрого запретил курить, пока они находятся в засаде. Вместо этого он взял в рот кончик спички и стал тот пожевывать, стараясь унять накрывшую его волну злости. Парень не любил, когда кто-то решал за него какие-то важные вещи. «Откуда тебе знать, чего я хочу?» — прокрутил он в голове фразу, собираясь сказать ту, но остановился, почувствовав, как его обхватили женские руки, а через секунду, как девушка уткнулась в его спину лицом. Оборачиваться прямо сейчас Морф не хотел, зная наверняка, что плаксивая подруга и теперь льет слезы ему в костюм. Но понимая, что времени у них на самом деле немного, все же сделал это. Обернувшись, спартанец не успел ничего сказать, как в его адрес посыпались извинения и оправдания. «Так, хорош реветь», — сталкер обнял Розу и прижал к себе, стараясь успокоить. Но девушка довольно быстро успокоилась сама, сумев взять себя в руки. Подняв голову, ученая протерла ладонью лицо и благодарно посмотрела на товарища. Он один мог спокойно реагировать на частое слезокапство с ее стороны, скалой выдерживая разного вида срывы, но не оставляя ту наедине с собственными мыслями в таких случаях. «Можно попробовать». Девушка немного улыбнулась, своими словами сдвинув с души сталкера булыжник и заставив того облегченно улыбнуться. «Другое дело». «Закончили, любовнички?» — спросил Корт, все это время делающий вид, что не слушает молодых людей. На самом же деле, слыша, о чем именно разговаривают его подчиненные, мужчина сам не минул задуматься о том, что в свои далеко не молодые годы он не имел семьи и продолжать его род некому. Раньше, когда Александр жил на большой земле, он не задумывался о создании собственной ячейки общества, потому что в его руках был буквально весь мир, зовущий мужчину для изучения его тайн. Возможности заставляли отодвигать банальные житейские проблемы на задний план, ведь когда ты молод, кажется, что еще так много времени. Попав в зону, Корт добрых 5 лет занимался воспитанием себя как бойца и наработкой своей репутации среди остальных сталкеров, а собрав спарту, занялся воспитанием своих подчиненных, передавая им все знания, которые у него успели накопиться на протяжении боевого опыта. Да и не место в зоне думать о подобных вещах. Но сейчас он сидел и прокручивал в голове всю свою жизнь, словно перед высшим судом, откровенно начиная жалеть, что после себя не успел оставить ничего кровного. Подобные мысли начинали пугать командира группировки, и тот с нетерпением ожидал появления таинственного человека, непонятно почему писавшего и помогавшего им. Ответ на свой вопрос Корт получил мгновенно, но внимания на него не обратил, устремив свой взор на вход здания, к которому во время разговора успела подойти небольшая группа хорошо вооруженных людей. Потому как один из них осматривался по сторонам, словно ожидая кого-то, Корт понял, это прибыли их тайные помощники. Первое, на что Айзек обратил внимание, приближаясь к месту встречи, было большое скопление людей в обозначенном месте. Ученый помнил, что Герман покинул Лиманск в небольшой компании своих охранников, и его несколько насторожило столь сильное прибавление в потенциальных силах противника. Ведь если спокойно поговорить с профессором не удастся и придется действовать агрессивно, то их небольшую компанию, состоящую из 4 человек, просто сметут с этого света. Если только к ним не присоединится группа местных обитателей, которых к своему неудовольствию американец не замечал. До парадного входа в административное здание мужчины дошли совершенно спокойно. Ни один из наемных сталкеров не попытался их остановить, и Айзек сделал для себя вывод, что они были заблаговременно предупреждены своим командиром о визитерах. Но пройти в здание им не дали. Один из наемников, стоящих у входа, смело преградил дорогу профессору, желая узнать личность пришедшего. Получив ответ, охранник отправил своего товарища внутрь, и через минуту тот вернулся в сопровождении профессора Германа, торопливо закидывающего через спину автомат. «Мистер Уокер, доброго дня!» Радушно улыбнулся ученый и поспешил пожать гостю руку, чему воспрепятствовать американец не стал, сочтя подобный жест небольшим знаком, показывающим, что на контакт местный профессор идти готов. Но что-то в радостном взгляде профессора было не так, и что именно Айзек уловить не мог. «Здравствуйте, профессор», — ответил американец и вновь посмотрел по сторонам. Он отчетливо чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, но чей именно, не понимал, и свято надеялся, что это наблюдали приглашенные им сюда сталкеры. По инициативе профессора Германа, сопровождающие Айзека были спроважены внутрь здания, дабы немного отдохнуть после долгой дороги, а сами ученые медленной походкой направились от входа. Уокера также заинтересовало отсутствие рядом с ними вызвавшего его сюда Озерского, но спрашивать о нем у Германа мужчина не стал, сразу же задав наводящий вопрос. «Мистер Герман, так что вы хотели показать?» «К сожалению, мы не можем пока что начать». Профессор на вопрос старшего коллеги кротко улыбнулся и пропустил мужчину немного вперед, сам опустившись на одно колено и принявшись зачем-то сильнее зашнуровывать и так закрепленные берцы. Для Айзека это казалось отличным плюсом, и он, немного отойдя вперед, остановился, после чего достал из кармана диктофон и включил режим записи. «Почему же?» Спросил американец, не оборачиваясь, так как его внимание привлекла быстро скользнувшая за небольшое соседнее здание темная фигура. «Понимаете, уважаемый мистер Уокер, мы еще не дождались ваших друзей-сталкеров». Медленно говоря, Герман бесшумно поднялся с колена, но догонять коллегу не поспешил. Вместо этого он осторожно спустил с плеча автомат и направил дуло того в спину стоявшего впереди мужчины. Услышав звук затвора, Айзек обернулся назад, с готовностью направив на профессора пистолет, этим самым заставив ученого с янтаря как-то хищно улыбнуться. «Вы умрете быстрее, чем нажмете на курок». «Неужели?» Усмехнулся Уокер, надеясь разговорами протянуть время. Герман же, вновь улыбнувшись, ответил в тон профессору и тут же вскрикнул, мгновенно выронив из рук автомат. За секунду до того, как началась стрельба со стороны охраны Германа, Айзек успел заметить, что именно заставило ученого лишиться оружия. Правая ладонь мужчины была полностью залита кровью от образовавшегося пулевого ранения в ту, равно как и предплечье. Когда очередь пробила асфальт в нескольких сантиметрах от американца, тот бегом рванул в сторону того места, где совсем недавно он заметил человека, и теперь ученый совсем не сомневался, что это был именно один из представителей Спарты, а не кто-то иной. Забежав за угол здания, ученый встретился лицом с мужчиной примерно его возраста, но вместо приветствия тот грубо схватил американца за грудки и прижал к стене. «Ты писал нам?» – прямо спросил Корт у мужчины и, получив положительный кивок, отпустил того, тут же сообщив остальным спартанцам, что беглец жив и рядом с ним. Айзек же совсем не был ошарашен происходящим. Сказывалось наличие боевого опыта, которого ученый успел набраться, работая на военных своей страны в Ираке. Мужчина предельно спокойно и быстро стащил с плеча автомат и привел тот в боевую готовность, в следующую секунду выглянув из-за угла здания и начав вести довольно интенсивную стрельбу. Корт выглянул из-за противоположного угла здания, стараясь выцепить взглядом хоть кого-то из своих подчиненных, но вместо этого увидел, как за дверь небольшой постройки, по виду напоминающей вход в подвал, скользнула фигура раненого ученого, а через мгновение в эту же дверь бегом влетела и Роза. Для раненого человека бежал Герман очень активно, и это не мудрено, когда тебя подгоняют выстрелами. Он знал эти полуразрушенные коридоры местных лабораторий. По картам, но знал, и мог спокойно ориентироваться, даже несмотря на слабое освещение. «Стой, гад!» К тому моменту, как Роза забежала внутрь, Герман успел скрыться, и в какой именно комнате девушка не знала. Бродить в одиночестве по темным подземельям не хотелось, но жажда близкой добычи на автомате повела ученую вперед. «Да будь ты мужиком, крыса, не прячься!» Девушка медленно шла вперед, заглядывая в темные открытые дверные проходы, но ничего кроме крыс, прогнившего оборудования и старых человеческих останков не находила. И бог знает, сколько еще бы длилась эта игра в прятки, если бы профессор, по-видимому задетый словами ученый, не решил себя выдать. «Сколько агрессии к старшим!» — — громко сказал тот, и Роза побежала на голос, стараясь добраться до ученого как можно скорее и не дать тому вновь скрыться. Миновав несколько поворотов, девушка оказалась в большом зале, где среди различного мусора вдоль стен стояли пустые разбитые колбы, видимо, предназначавшиеся для содержания существ, во времена, когда сейчас заброшенные лаборатории еще функционировали. Через мгновение взгляд ученый выцепил среди царящего здесь хаоса стоявшую фигуру профессора. Раненый Герман держал в здоровой левой руке пистолет и направлял его на Розу. Девушка, в свою очередь, направила дуло вала на мужчину, но стрелять не спешила, словно наслаждаясь собственной победой, игнорируя то, что сама находится под прицелом. «Неловкая ситуация, да?» Ученый усмехнулся, сам не торопясь выстрелить. Увидев, какое оружие использует девушка, Герман сопоставил его с количеством сделанных в его сторону выстрелов и сделал вывод, что, по идее, магазин оружия должен был опустить, а по уверенному лицу Розы он понял, что та об этом не думает. От этого мужчина чувствовал, что ситуация для него складывается как нельзя лучше. «Одни проблемы от тебя». «Заткнись!» выкрикнула ученая и нажала на курок. Услышав вместо выстрела щелчок затвора, Роза замерла. У той не было при себе запасного магазина, да и менять его было некогда. Герман рассмеялся от растерянного вида девушки, всего на секунду расслабившись и опустив оружие, совершенно не ожидая, что эта секунда для него окажется роковой. Смех профессора прервал звук автоматной очереди, что, не прекращаясь, било тело ученого, буквально превращая его в решето. Когда стрельба закончилась, в помещении, матерясь, ввалился Морфей и направился к телу мужчины, а, достигнув его, смачно пнул, отчего труп перевернулся со спины на живот. «Ты че стояла, а?» Сталкер накинулся на онемевшую ученую с криками, силой тормоша ту за плечи. Придя в себя, Роза отпихнула парня и присела на пол, посмотрев на злющего друга снизу вверх. От осознания того, что Герман поражен и цель достигнута, мозг и тело резко расслабились, и продолжать стоять на ногах девушка не могла. «Патроны кончились», — тихо проговорила та и покачала головой. «Спасибо тебе». Сталкер садиться отдыхать не собирался. Зная, что снаружи перестрелка еще не закончена, он направился назад на поверхность. За ним последовала и Роза. Оказавшись снаружи, молодые люди обнаружили, что бой уже окончен, и направились к сидящим на ступенях главного входа спартанцам. Рядом с ними сидели оставшиеся наемники, видимо, вышедшие из-под действия препарата убитого профессора. Представители обеих группировок о чем-то беседовали, и только Корт с Луной оставались в стороне. Девушка что-то говорила, стоя рядом с мужчиной, а тот медленно курил, устало опустив вниз голову. Сталкер с ученой подошли к ним. То, что рассказывала о смерти Германа Корду Роза, Морфей слышал лишь украдкой. Голова парня звенела, будто в ней одновременно бьют десятки колоколов, и с каждой секундой этот звон становился сильнее. По мере усиления звона, парень чувствовал, как сознание покидает его тело, и он перед тем, как целиком кануть во тьму, надеясь удержаться, вцепился рукой в плечо стоявший рядом ученый. «Эй, ты чего?» Девушка быстро подставила плечо, чтобы удержать падающего спартанца, но тот только сильно покачнулся и встал на место. «Морф, все в порядке?» — спросил Корт, выбросив сигарету и вопросительно посмотрев на подчиненного. Отвечать тот не стал, да и не собирался, по-видимому, только рассматривая стоящих перед ним людей ошалелым взглядом. Пробежавшись взглядом по спартанцам, парень, осторожно, не переставая смотреть на них, достал из набедренной кобуры пистолет и передернул затворную раму. Далее последовал выстрел, после которого первой с простреленной головой на землю повалилась Роза, а следом за ней и Луна с Кордом, не ожидавшие подобного от товарища. Первым среагировал на выстрелы Зелон. Парень перехватил в руки автомат и двинулся на сталкера коротким выстрелом, простреливая тому правое плечо, желая остановить. Морфей быстро перехватил пистолет в левую руку, собираясь прикончить еще одного спартанца, но не успел. Притащивший из подземелья труп Германа Айзек, поняв, что происходит со сталкером, подбежал к тому со спины и с размаху ударил прикладом автомата по голове. Спартанец, дернувшись, повалился на асфальт, выронив из руки пистолет и на этот раз точно потеряв сознание. Седой подбежал к телам своих товарищей и присел возле них на корточки. Следом за ним к трупам подошел Изелон, на всякий случай связавший ремнем от автомата руки бессознательному морфу, осторожно прикрыв им остекленевшие глаза и нервно закурив. «Эта дрянь подействовала, похоже», — сплюнул в сторону Седой и посмотрел на американца. Тот сожалеюще смотрел на выживших спартанцев, понимая, каково им сейчас. Он сам потерял здесь свою группу, позволив тем зайти в здание, которое в результате оказалось для мужчин смертельным капканом.